Глава 60. Опять выехали на улицу Диван-Юлу и как бы из деревенского затишья вновь попали в водоворот кипучей городской жизни. Улица упиралась в площадь с прекрасными зданиями и мечетью с минаретами. Не доезжая этой площади, экипаж остановился около одного из домов, нижний этаж которого был скрыт под навесом. «Пожалуйте, самого лучшего турецкого ресторан», — проговорил Нюрнберг, соскакивая с козел. Супруги вышли из экипажа и подлезли под навес, где находился ресторан. Двери ресторана были распахнуты, и на них висели заколотые селезень и петух в перьях. На пороге стояло и сидело 5-6 буро-рыжих собак со взорами, обращенными в ресторан. Пройдя между собак, супруги вошли в довольно мрачное помещение, состоящее из большой комнаты с диванами по стенам и столиками с мраморными досками около этих диванов. На диванах сидели, поджав под себя одну или обе ноги, фески в бородах и усах. Они с аппетитом уписывали что-то с тарелок ложками. Другие, покончив с едой, пили из больших стаканов лимонад или воду с вареньем и покуривали шипящие наргиле, с большим усилием втягивая в себя через воду табачный дым. В углу какой-то старик-турок с седой бородой, но с черными сросшимися в одну дугу бровями, держал в руках остов курицы и самым аппетитным образом обгладывал на нем последние остатки мяса. На столе лежали 3-4 турецкие газеты, но их никто не читал. Пахло чадом от пригорелого жира, ибо у задней стены, как раз против входа, помещался большой закоптелый очаг, и около него жарили вздетые на железные прутья куски мяса. Около очага молодой парень в феске и белом переднике мешал что-то половником в медном горшке, поставленном на табуретке. Посреди комнаты, ближе ко входу, было возвышение, а на нем прилавок, уставленный графинами с яркими фруктовыми эссенциями для прохладительного питья и целыми стопками цветных фаянсовых блюдцев и колонками из стаканов, вставленных один в другой. Тут же стояли вазы с апельсинами, яблоками, грушами, а с потолка висели на веревке, связанной вместе, несколько ананасов. Из-за прилавка торчала голова турка в феске и седых усах. При входе супругов Ивановых в сопровождении Нюрнберга голова турка из-за прилавка начала кланяться, причем к колбу прикладывалась ладонь руки. Видя такую непривычную обстановку, Глафира Семеновна говорила: «Николай, я ей-ей боюсь. Смотри, как на меня подозрительно все смотрят». «Да что ты, душенька, где же подозрительность-то? Напротив, я вижу самые добродушные лица», — отвечал муж. Нюрнберг суетился и предлагал супругам усесться на диван за один из столиков. «А то так можно на галерее поместиться. Здесь есть сзади этого комната маленького галерея, выходящего на двор, а на дворе маленького садик и фонтан», — говорил он. «Нет уж, лучше здесь сядем и будем в самом центре турецкого ресторана», — отвечал Николай Иванович. «Садись, Глаша», — обратился он к жене и сел. Та все еще не решалась занять место и спросила Нюрнберга: «Послушайте, Афанасий Иванович, может быть, сюда дамы вовсе и не ходят?» «Турецкого дамы нет, не ходят. А каждого американского леди, каждая английского мисс, которого приезжают в Стамбул, всегда бывают», — отвечал проводник и захлопал в ладоши. Из-за прилавка вылез усатый турок и, прикладывая ладонь к феске и к груди, и кланяясь, подошел к супругам. Нюрнберг заговорил с ним по-турецки. «Афанасий Иванович, вы карту кушаний у него потребуйте, и по карте я выберу себе что-нибудь самое распротурецкое», — сказал проводнику Николай Иванович. «Карты здесь нет. А вот господин Кабакджи, ресторатор, предлагает самого лучшего пилав из курицы и долмас из баранины». «Для меня ничего, кроме бифштекса», — заявила Глафира Семеновна. «Но, пожалуйста, скажите хозяину, чтобы не из лошадиного мяса. Мы вдвое заплатим, а только чтобы была бычья говядина». «Я уже спрашивал, мадам. Бифштексов у него повар не делает. И если вы желаете, то вам приготовят самого лучшего кусок филе на вертеле». «Из бычьей говядины?» — переспросила Глафира Семеновна. «Да-да, из бычьего говядина. А про лошадиного мяса бросьте вы, мадам, и думать. Здесь нет такого говядина». «Как же в Петербурге у нас все рассказывают, что мусульмане просто обожают лошадиное мясо. Только не в Константинополе. Вам, эфенди, пилав из курицы?» — обратился Нюрнберг к Николаю Ивановичу. «Вали пилав. Пилав так пилав. А нет ли еще чего-нибудь по-туречески, чтобы было самое распротурецкое?» «Долмас». «А что это за долмас такой?» «Жареного риса и бараньего мяса в виноградного листьях». «Так это разве турецкое блюдо? Мы его у братьев-славян едали. А ты выбери что-нибудь из турецкого-то турецкое». Нюрнберг опять начал с кабакджи переговоры на турецком языке и, наконец, объявил, что есть гусиная печенка с луком и чесноком. «Ну, жарь гусиную печенку с луком и чесноком». «Баклажаны и маленького тыквы можно сделать с рисом и бараньим фаршем». «Опять с рисом? Да что это вам этот рис дался?» «Самого любимого турецкого кушанья рис». «Николай, да куда ты столько всяких разных разностей заказываешь? Заказал два блюда и довольно», — останавливала мужа Глафира Семеновна. «Матушка моя, ведь это я не для еды, а для пробы. Ну, хорошо, ну, довольно два блюда. Пилав и печенка. А что ж сладкое? Надо и турецкое сладкое попробовать. Советую тебе что-нибудь заказать для себя. К сладкому ж никоим образом лошадятины тебе не подмешают», — сказал Николай Иванович жене. «Пусть подаст мороженого, только не сливочного, а то я знаю, какие здесь могут быть сливки». «Мороженого, мадам, здесь нет», — отвечал Нюрнберг. «Мороженого мы в кафе у Кофеджи получим. Самого лучшего мороженого. А вот у него есть хорошего нурт». «Это еще что за нурт такой?» «А это кислое молоко с сахаром, с вареньем, с корицей, гвоздика и...» «Довольно, довольно», — перебила Нюрнберга Глафира Семеновна. «За молоко спасибо. Знаю я, чье здесь молоко подают. Ведь это то молоко, из которого кумыс делают». «О, мадам, зачем такого подозрительного?» «Ну, так вот, муж что заказал себе, того ему и пусть подадут. А мне филе на вертеле. Да, пожалуйста, чтобы с соленым огурцом. Кабакджи говорит, что есть цветного капуста. Ну, с цветной капустой». Нюрнберг стал по-турецки передавать хозяину ресторана заказ супругов, подошел к его прилавку и что-то выпил из налитой ему рюмки. Старик-турок с большой седой бородой и черными бровями дугой, обглодав окончательно остов курицы, кинул его на улицу, сидевшим на пороге ресторана собакам, и, держа свои сальные руки растопыренными, направился мыть их к находящемуся у стены фонтанчику-умывальнику.